Глава 17. Человек в униформе. На следующий день было около 16 часов, когда в гостиную вошла миссис Хадсон. «Мистер Холмс, к вам пришла мисс Монк, с ней какой-то мужчина». «Отлично, миссис Хадсон, проводите их ко мне наверх». С удивившей меня живостью детектив вскочил с дивана. «Несмотря ни на что, мы продвигаемся вперед, Уотсон. Как поживаете, мисс Монк?» Она, по-видимому, стремглав сбежала по лестнице, ее спутник все еще с трудом поднимался следом. «Я привела его!» — возбужденно прошептала Мэри Энн. «Как только вы сказали мне о веточке винограда, я пошла по следу, и разрази меня гром, если бы я не сумела его отыскать. Пришлось потратить шиллинг, чтобы уговорить его прийти сюда». Человек, вошедший в гостиную, был худым, с сединой в волосах и большим носом. На щеках глубокие морщины, на лице выражение недовольства, которое, как мы скоро убедились, менялось в сторону покорности, разочарования или нескрываемого презрения в зависимости от сиюминутных обстоятельств. Но в первый момент по его водянистым голубым глазам и упрямому подбородку было видно, что он весьма не в духе. «Меня зовут Шерлок Холмс», — радушно представился мой друг, — «а это доктор Уотсон». «Я знаю, кто вы и чем занимаетесь», — огрызнулся вошедший. «А вот зачем я тащился через весь Лондон, чтобы увидеть вас, пока непонятно». «Это мистер Мэтью Пакер», — поспешно сказала девушка. «Он действительно живет на другом конце города, на Бернер-стрит. Продает фрукты прямо из окна своего дома. Верно я говорю?» «С этим трудно поспорить». «Рад приветствовать вас, мистер Пакер», — с нескрываемым энтузиазмом воскликнул детектив. «Присядьте поближе к камину. В это время года нас всех донимает холод, и ваш ревматизм, должно быть, разыгрался не на шутку». «Я не жаловался на свои хвори, но если уж вы узнали про них, не говорите откуда», — сказал мистер Пакер, проходя к плетеному креслу. «Доктор Уотсон», — сказал Холмс, скрывая приятное изумление под маской простодушия. «Кажется, вы говорили, что лучшее средство от ревматизма — это стакан доброго бренди». «И не один раз. Налить вам, мистер Пакер». «Не откажусь. А теперь пусть эта юная дама объяснит, зачем отвлекла старика с утра пораньше от дел в лавке». «Видите ли, мистер Холмс», — вступила в разговор Мэри Энн. «Я шла по Бернер-стрит и увидела в окне мистера Пакера свежий черный виноград. И сразу же вспомнила несчастную женщину, убитую рядом с клубом. Ее ведь нашли с веточкой винограда в руке, черного, как раз такого, что продаете вы, мистер Пакер», — добавила она с лучезарной улыбкой. «Уж не хотите ли вы сказать, что эту женщину убил я?» — ухмыльнулся старый плут. «А вы привели меня на допрос к этим джентльменам». «Ничего подобного, мистер Пакер», — ответил сыщик с печалью в голосе. «Крайне маловероятно даже то, что вы заметили нечто полезное для нас. Именно об этом я и твержу вашей сумасшедшей помощнице. Единственная надежда на успех зиждется на предположении, что вы, возможно, видели в тот вечер женщину с цветком, приколотым к жакету. Красный цветок на фоне белого папоротника». Но, как я уже сказал, ситуация почти безнадежная. Похоже, Джек-потрошитель умнее всех нас. Выражение презрительности на лице торговца сменилось гримасой снисходительности. «Говорите, к ее жакету был приколот красный цветок?» — спросил он, подтягивая бренди. «Да», — вздохнул детектив, — «боюсь, все бесполезно». «Как это не смешно, но я действительно продавал виноград женщине с красным цветком. Платил, естественно, мужчина, но она все время стояла рядом». «Удивительное совпадение. Вы, случайно, не запомнили какие-то особенности ее лица или фигуры?» «Весьма унылая особа», — ответил старик Мэтью. «Светлокожая, с темными кудрями, а юбка, капор, корсаж, меховая оторочка жакета — все черное». «В самом деле?» — холодно спросил Холмс. «У нее было волевое лицо, если вы понимаете, что я хочу сказать, квадратные челюсти, высокие скулы». «А ее спутник?» Шерлок выглядел, как всегда, бесстрастным, но я видел, что он весь внимание. «Обычный парень среднего роста, плотный, крепкого телосложения. Одет просто, как клерк или лавочник. Сюртук и суконная шляпа. Перчаток не было. Ваш рассказ чрезвычайно заинтересовал меня, мистер Пакер. Нотка показного равнодушия уже не слышалась в голосе моего друга. А лицо? Вы можете описать этого человека? Правильные черты, гладко выбрит. И знаете, я уже видел его раньше. Тут уже Холмс не сдержался, подавшись вперед всем телом. «Да что вы говорите?» «Похоже, живет где-то по соседству, уж больно физиономия знакомая». «Не припоминаете, где видели его раньше?» «Где-то поблизости, в пабе или на рынке». «А род его занятий и место жительства вам неизвестны?» «Я лишь сказал, что встречал этого парня, но не говорил, будто его знаю». Холмс нервно сжал пальцы, но голос его остался ровным. «В какое примерно время вы продали им виноград, мистер Пакер?» Он пожал плечами. «Думаю, часов в 12». «Вы рассказывали об этом полисменам?» «Полиция!» — фыркнул Мэтью. «О чем мне с ними разговаривать? Понятное дело, они стучали мне в дверь, хотели узнать, не заметил ли я чего-нибудь. Но я им и сказал, что видел в половине первого, когда закрывал лавку. Ровным счетом ничего». «Вы не стали сообщать полиции, что заметили нечто подозрительное?» «Господи, да что подозрительного, когда люди покупают гроздь винограда?» «Пожалуй, вы правы. И все же, мистер Пакер, не вспомните ли еще что-нибудь про ночь убийства и того человека?» «Ну что ж, за бренди, которым вы меня столь любезно угостили, я припомню еще одну подробность», — соблаговолил ответить торговец. «Наверное, они не были большими друзьями, но женщина встречала и ранее этого парня, не носившего перчаток, точно вам говорю». «Почему вы так решили?» — спросил Холмс. «Он покупает виноград, а женщина и говорит ему: они ведь тебя не хватятся сегодня вечером». А он ей раздраженно: «О ком ты говоришь?» А она: «Я тебя раскусила, но не обижайся, в этой одежде ты выглядишь великолепно». «Она имела в виду его наряд?» «Точно», — согласился старик, допивая оставшиеся бренди. «Не возьму в толк, с чего она так сказала. В его одежде не было ничего примечательного. Она просто потеряла голову от этого типа, если то, что вы говорите, верно. Через час она уже была мертва». Холмс ничего не сказал в ответ. Мысли его были далеко. Наш гость демонстративно откашлялся и встал. «Так или иначе, джентльмены, мне пора идти. К тому же не представляю, что за польза от ваших расспросов». «Ради бога, извините за беспокойство», — воскликнул я. «Пять женщин мертвы, а у вас даже нет подозреваемых. Результат пока не важный. Что ж, дайте мне знать, если что-то выйдет, но я сильно сомневаюсь. Мне пора возвращаться в лавку». «Простите, мистер Пакер, но, боюсь, вам придется еще задержаться». «Неужели? И зачем, позвольте спросить?» Холмс приблизился к пожилому мужчине, остановившись в паре дюймов и буквально нависнув над этим вспыльчивым человеком. Бледный, с подвязанной рукой, он выглядел чрезвычайно устрашающим. «Я весьма благодарен, что вы к нам зашли. Думаю, вам известно, что Скотланд-Ярд тоже разыскивает Джека-Потрошителя. Если вы до сих пор не поняли, что располагаете важной информацией, я считаю своим долгом разъяснить, в каком положении вы оказались. Мы сейчас возьмем кэб и отправимся прямиком в Скотланд-Ярд, где вы в точности повторите моему другу Лестриду все, что сказали нам. И не дайте мне повода заподозрить хотя бы на мгновение, что вы сочувствуете Джеку-потрошителю». Старик Мэтью растерялся, не зная, что ответить. «Итак, в путь. Уотсон, будьте так любезны, принесите мое пальто. Мисс Монк, я не хочу отнимать у вас время, поэтому не предлагаю ехать с нами. Сердечно благодарю, что привели к нам этого человека. Прошу вас следовать с нами, мистер Пакер». Вот так начался день, ставший радостным для нас и принесший много беспокойства мистеру Пакеру. Лестрейд охотно записал его показания, потом пригласил старика в морг, где ему показали не Элизабет Страйт, а Кэтрин Эддоус. Торговец решительно заявил, что никогда ее не видел, и тогда ему предъявили для опознания труп Страйт. На этот раз он уверенно подтвердил, что это и есть женщина, покупавшая виноград. Близился вечер. В награду за правильную идентификацию убитой Пакера доставили к сэру Чарльзу Уаррену, которому наш свидетель в третий раз дал показания. После этого мы с благодарностью отпустили его. «Должен признать, что деньги, заплаченные вами, мисс Монк, окупились достаточно быстро», — сказал я Шерлоку, когда мы ехали в кэбе. «Теперь область поисков чрезвычайно сузилась», — с подчеркнутой медлительностью проговорил детектив. «Вместо того, чтобы напрягать силы, выискивая англичанина ростом 5 футов 7 дюймов, мы откроем охоту на гладко выбритого англичанина ростом 5 футов 7 дюймов с правильными чертами лица». «Что же мы в итоге имеем из показаний Пакера?» «На мой взгляд, представляют интерес два момента. Отсутствие перчаток? Браво, Уотсон! Эта деталь сужает социальную сферу поисков. Не думаю, что представители низших слоев Уайтчепела надевают перчатки к обеду. А второй момент? То, что Пакер раньше встречал его где-то поблизости. Мой дорогой друг, естественно, мы не забываем. Отличные знания Уайтчепела этим человеком предполагает, что он бывал там и раньше. Ну, тогда странная реплика о его одежде, если, конечно, Пакер все верно расслышал. Уотсон, вы определенно делаете успехи. Да, эти слова чрезвычайно меня заинтересовали. Вероятно, этот парень решил, что будет меньше бросаться в глаза в наряде обычного добропорядочного британца. Не понимаю, почему. Неужели? — улыбнулся Холмс. Вы удивляете меня, мой мальчик. Возьмем такой пример. Допустим, мне надо подробно описать вас. Если бы мы не были знакомы, и физиогномика не была частью моей профессии, я бы сказал, что у вас правильные черты лица. В конце концов, этот термин означает симметрию, не более. Я теряюсь в догадках, как Страйт узнала этого человека и стала ли это причиной ее смерти. Внезапно Холмс рассмеялся. Предположим, ваши лондонские друзья достаточно наблюдательны, чтобы опознать вас при встрече. Если вы оденетесь как простой моряк, они поймут, что это вы? Думаю, да. Вы уверены? Если вы в своей нынешней одежде внезапно окажетесь в Индии, тамошние друзья вас узнают? Некоторые да, кто-то, наверное, и нет, признал я. Почему же? Моя внешность сильно изменилась. К тому же я всегда был в армейской форме. «А вот теперь я растолкую свои доводы», — сказал сыщик с обычным для него отсутствующим выражением лица. «Уж коли есть вероятность, что коллеги не узнают вас в толпе, если вы не будете одеты в униформу, как можно ожидать этого от незнакомого человека? Но в этом мире существуют люди с хорошей памятью на лица, и Элизабет Страйт была одной из них». Большинство не узнало бы не слишком запоминающееся лицо вне привычного окружения, а она сумела это сделать. К сожалению, ей не удалось ничего рассказать, вскоре она погибла. «Вы правы, Холмс», — сказал я, подумав. Ход его мысли стал теперь для меня абсолютно ясен. Штатское одеяние существенно изменяет облик человека, если до этого он постоянно носил униформу. «В ближайшее время я направлю все свои усилия на поиски этого Джонни Блэкстоуна», — отозвался мой друг. «Боюсь только, займет это немало времени».